1995. День на исходе. Как добрая голова сошла с ума. Почтенный Абул-Азиз Абдурашид Ибн-Минджид, который впервые перевел мед сказок Санцеликова, приобрел свой экземпляр книги у достопочтенного Джахара бин Шахабуддина Аль-Шамси. На развороте рукой благословенного Абул-Сеида Бейдулы Ибн Камалиддина была выведена такая надпись. «Я встретил эту книгу в обычной лавке среди великого множества других книг. Я был рассеян, ленив и чувствовал себя попавшим в штиль мореходом. Но вдруг, словно молодой ветер, наполнил паруса моих кораблей». Honey of Tales. Той же зимой много нехорошего случилось с другой головой, Алексом по прозвищу «Добрая голова». Головами мы называем тех, кто, подобно Нике Пионеру, злой голове, имеет привычку душить собеседника долгими занудными разговорами. Добрая голова – это наш со Строрией слоном одноклассник, очкарик с лошадиным лицом. В детстве ему заколотили в мозг несколько гвоздей, и это плохо на нем сказалось, парализовало его умственные способности. К тому времени он уже совершенно сошел с ума на почве колдовства, и вот почему. Кругом тогда бесновалось неизъяснимое. То княжна с учениками возьмется разгонять на Канельярве тучи, то появится на дороге в Заходском причудливая вязь рун. Поэтому мы затеяли небольшое исследование, чтобы проникнуть в самую суть колдовских методов, обширно применявшихся в те времена. Большинство этих знаний распространялось первоначально через Дом природы княжной, но и кроме нее хватало народных просветителей. Беседуя с практикующими, мы срисовали так называемые техники и в качестве эксперимента применили к доброй голове. Из-за этого с Алексом вышла беда, но рассказать об этом будет непросто. Чтобы понять соль этой шутки, надо иметь хотя бы общее представление о взглядах ролевиков на мистику, распространенных в те времена. Все тогдашнее колдовство можно условно разделить на четыре типа в нашей собственной оригинальной классификации, располагающей практикующих снизу вверх, сообразно величине и пагубности их заблуждений. В нынешнее просвещенное время многим будет трудно поверить даже в то, что бывают люди с такими заблуждениями, но пусть это вас не смущает. Большинство из тех магов, о которых здесь пойдет речь, еще ходят по этой земле, а их заблуждения с годами едва ли рассеялись. Поэтому мы представляем принятую на то время методологию и техники в их изначальных вариантах, просто снабженные небольшими комментариями. Первая ступень – это вера в ауру, экстрасенсорику и биополя, которую практикуют колдуны самого низшего пошиба, тусовавшиеся в те времена преимущественно у Казанского собора. Среди этой прослойки, как и среди тусовавшихся там же саркоманов, было множество биоэнергетов всех мастей со всех областей. Такие люди верят, что тело человека окружено электромагнитным полем. Это основа их убеждения, а выводы отсюда такие. Биополем можно научиться пользоваться, и тогда ого-го. В нашей системе такие практикующие классифицированы как ебанашки. Стандартный портрет ебанашки такой. Лицо сосредоточенное, глаза полуприкрыты, зрачки расширены. Его мозг занят сложной работой, галлюцинирует вокруг прохожих разноцветные ауры. Чтобы стать таким колдуном, немного надо верить, что биополе есть и что человек, если напряжется, сможет его увидеть. Для этого экстрасенсы с Казани выполняли следующую тренировку. Сидели в темноте и смотрели друг на друга, пока не появятся какие-нибудь искажения перспективы или цвета. Этого достаточно, считали они, это и есть биополе. После этого они приступали к более сложной практике. Представляли разные нелепые вещи, одновременно верили, что видят проявление биополя. Следует пытаться увидеть, учили они, как вокруг твоих рук возникает свечение, определенным образом закрученное. Нужно эманировать из черепа сверкающий луч и тянуть из окружающих энергию, а уж из этого проистекает все дальнейшее разнообразие биоэнергетических методов. Энергеты даже самого низшего пошиба владели искусством заряжать своим полем предметы. У Казани было полно людей, увешанных десятками заряженных феник на все случаи жизни. Многие обладали амулетами для исцеления и энергетического вампиризма, кое-кто для причинения болезни и смерти, а некоторые даже для вызывания к остановке автобуса, троллейбуса и трамвая. Сам я слышал про заряженные феньки вот такую историю. Некоему графу, раз оказавшемуся у Казанского собора, одно мудло демонстрировал бисерную феньку, уверяя, что в ней находится аж 8 мощных энергетических зарядов. «Вот, смотри», — наседал на графа это хуйло, — «фенечка заряжена». «У меня самого есть такая фенечка», — ответил граф, доставая из кармана газовый пистолет и приставляя его к голове собеседника. «Приколись, и она реально заряжена». Такие колдуны с фенечкой вместо пистолета располагаются в самом низу иерархической лестницы, а чтобы шагнуть на следующую ступеньку, им нужно подняться до изучения различных чакр. Раньше для этого шли к княжне, либо пользовались брошюрами сектантского издания «Раукриум». В них было все – биополе, каналы и чакры, а молодым энергетам оставалось только уверовать. Раз там пишут про биополе, то и остальное тоже правда. Кое-кому это открыло дорогу в мир колдовских книг, в леса лживых брошюр, в дебри каббалистики и на странице практической магии Папюса. Подлинно там описаны вещи заметно покруче самого омуденного биополя. Энергетический вампиризм не решает, когда на горизонте сознания появляются боги и демоны, а ключики Соломона стоят сотни заряженных фенечек, хотя все еще уступают в конкретике газовым пистолетам. Практикующих, отважившихся на этот шаг, тут же уносит мутный поток противоречивых сведений о магии и колдунах. Фокусы с биополем уже не кажутся значительными, тогда практикующий переходит в следующий класс, из энергета становится магом и начинает видеть астрал. Это чуть более сложная практика, и благодаря ней некоторые переходят во вторую ступень и называются теперь уебанами. Астрал – это тонкий уровень вибрации материи, низший из энергетических планов бытия. На уровне астрала располагается аура и биополе. В свете открывшихся знаний они приобретают новое значение и становятся проявлениями способности астрального тела. Соответственно, изменяются требования к практикующему. Ему теперь нужно верить в астральное тело. Этот уровень невозможен без предыдущих заслуг. Новый человек, когда ему скажут про астральное тело, усомнится. Легче уж было поверить в электромагнитное поле. А у бывшего энергета вера в биополе как бы по волшебству станет верой в астральное тело. Происходит это так. «Видишь ты свое биополе?» – спрашивает ученика. «Вижу», – привычно отвечает он. «Так это не биополе, а астральное тело». Практикующим магам система предлагает несколько вариантов для самоопределения, но выбор зависит не от мистической силы, а от природной смекалки. Варианты такие – стать чьим-то учеником, практиковать самому и создать собственную группу из нескольких учеников. Часто маг вынужден пройти все эти стадии, как, например, небезызвестный паук. Среднего роста, сутулый, с тусклым астральным телом, паук никогда не был среди первых учеников. Его не любили и смеялись над ним за бегающий взгляд, за мелко трясущиеся руки и за огромный кадык. Так как у его учителя, кота-фотографа, его притесняли, то паук бежал и предался частной практике. Чтобы посмотреть на него, нужно было идти в Эриковскую школу игрока, который переехал на тот момент в здание лесотехнической академии. Паук был очень старательным учеником и умел видеть и чувствовать, а без этого умения немыслимо никакое серьезное колдовство. Глянув на человека, он мог легко разглядеть его ауру. Если у паука это сразу не получалось, он мог просто представить себе ауру вокруг человека, а уж только потом на самом деле ее увидеть. Затем он приступал к подготовительным мерам, чертил в воздухе пентаграммы, визуализировал пламенный след и постепенно ощущал, как его окутывает непроницаемая защита. Это важный момент на всех уровнях практики. Чтобы совсем ебнуться на голову, вы должны не только видеть волшебство, но и все время его ощущать. Это несложно, а наибольшее распространение получил следующий метод. Представьте в своих ладонях светящийся шар, тяжелый и теплый. Этот шар будет постепенно разгораться, а вместе с этим будет увеличиваться ощущаемое вами тепло. Паук так и делал, и со временем смог чувствовать все – взгляды и мысли людей, чужое биополе и удаленные мистические атаки. Именно эта натренированная цепочка и сыграла с пауком злую шутку. Так как, по его убеждениям, все вокруг были колдуны и желали ему зла, то представлял паук всегда одно и то же. Впивающиеся в его тело стрелы энергетических ударов, тяжелый гнет рун и нервную паутину проклятий. В практике «Вижу, чувствую» паук был столь многоопытен, что большую часть этих представлений сумел превратить в собственные соматические заболевания. Это трудный путь, но по истечению некоторого времени мы увидели паука уже с двумя собственными учениками. На этой ступени остается большинство, а те немногие, кому удается пройти дальше, пользуются для начала теорией инкарнации. Чтобы сделать этот шаг, необходимо пройти сначала через цепь последовательных рассуждений. Логика здесь такая. Сначала надо поверить, что астральное тело – это душа, то есть еще раз произвести подмену понятий. Так как благодаря заслуге веры в астральное тело мы приходим теперь к вере в бессмертную душу, то для блага дела лучше верить, что эта душа перевоплощается из тела в тело, что и называется инкарнацией. Многие практикующие поступают именно так, но одного этого недостаточно. Необходимо сделать выводы, которые напрашиваются сами собой. Раз душа перевоплощается, значит были и прошлые жизни. Будет легко разобрать эту ситуацию на примере небезызвестной княжны. Чтобы припомнить прошлое воплощение, получала она, надо рассуждать так. Память прошлой жизни есть, но она погребена под сегодняшней памятью и лишь чуть-чуть топорщится из-под нее. Нужно только отделить подлинное от наносного. Сама княжна проделала это так. Усаживалась поудобнее и представляла себе одну из своих прошлых жизней. По ее словам, именно этот процесс активизирует инкарнационную память, и сквозь схематичность воображения начинают проступать яркие живые образы из прошлых жизней. Упражняясь в этом систематически, княжна припомнила немало различных воплощений, а затем выбрала из них те, что пришлись ей больше всего по вкусу. Оказалось, что последний великий магистр ордена тамплиеров и княжна – одно и то же лицо. Княжна утверждала, что эти знания открылись ей во время нескольких припадков, до которых ее довела инкарнационная память, возбужденная подобными практиками. Это, конечно, издержки, но суть передана верно. Колдун может вспоминать все, что пожелает, а провериться здесь можно вот так. Если вспоминаются воплощения значительные, жизнь властителя и мага, тогда все в порядке. Такой практик сможет припомнить присущие только ему оригинальные методики, а истоки его силы будут располагаться во времени так далеко, что станет удобно объяснять ее временное отсутствие. Достигший этого места автоматически выходит на новый уровень и из уебана становится ебанатом. Тут многих подкосил недостаток воображения. Некоторые вспоминали все более отдаленные жизни на Земле, а в собственном представлении продолжая оставаться людьми. Но нашлись и такие, как Лора. Им открылись, что они в прошлой жизни воплощались в мирах, где никаких людей нет. Главный вывод отсюда такой. Хотя такие сущности воплощены нынче в тела людей, но на самом деле они вовсе не люди. С этого можно прилично охуеть, особенно если насмотреться на это вживую. Не во всякой секте доходит до того, чтобы отрицать свое человеческое происхождение, да еще на столь мутной и нелепой основе. По своему подходу такие практикующие приблизились к инопланетянам. Наша планета для них чужая, людей они ненавидят и презирают, а местные понятия не ставят ни в хуй. Вот это и есть та самая четвертая ступень. Законченные ебанаты. Истинную разницу между четырьмя типами практикующих можно проиллюстрировать только путем кратких срезов сознания одного и того же человека с учетом некоторых изменений восприятия при переходе со ступени на ступень. Нулевая. То есть непрактикующий человек. Я встал сегодня утром, и мне нужно в институт. Первое, то есть ебанашка. Я сегодня утром встал с необычайно ярким биополем. Сегодня же наведу на Анну Валентиновну мигрень. Вторая, то есть уебан. Я встал сегодня утром и сначала проверил охранный круг. Он выдержал, но немного чужого колдовства все же прошло и промяло мне астральное тело. Ничего, я все поправлю, у меня в институте открыт источник силы. Третье, то есть ебанат. Сегодня с утра я вспоминал свою позапрошлую жизнь. Печальная история, сегодня расскажу своему другу-перерожденцу в институте. Он давно живет, помнит, как дело было. Четвертое, то есть законченный ебанат. Дракон, которым я был в позапрошлой жизни, проснулся и ворочается во мне. Но остальные пока что спят. Не знаю, пойдет ли кто-нибудь из нас сегодня в институт. Это метод последовательного вовлечения в мракобесие и колдовство от электромагнитного поля до прошлых жизней. Он формирует у своих последователей клиническую картину, характерную для состояния психоза. Галлюцинации во всех системах восприятия, возникновение бреда о существовании особых способностей, появление бреда мистического преследования и тому подобные колдовские феномены. Метод этот придумали и пустили в дело еще в Доме природы, откуда растеклось по тогдашней тусовке большая часть сектантского мракобесия. Заради этого Лустберг на пару с княжной распустили слух, будто бы они начинают практику привлечения молодежи к культуре хиппи, как бы включающей в себя дополнительно биоэнергетику и мистицизм. Не дохуя кто к ним пошел, до такой степени они заврались про биополя и глубинную экологию, но все равно нашлись те, кого эта программа лишила остатков ума. Желая доказать крайнюю опасность подобного подхода, мы поставили над Алексом доброй головой маленький эксперимент. Мы решили постепенно сообщить ему открывшиеся нам мистические знания, как бы инфицировав его разум той ересью, что бесновалась вокруг. Начали мы с пророчества, так как это один из лучших путей, чтобы захватить внимание и парализовать волю. Я подбросил на пол возле туалета латунное кольцо, а Строрев позвал Алекса курить и по дороге говорил ему. «Алекс, я сегодня видел тебя во сне. Ты держал на ладони золотое кольцо, вот я во сне и подумал, наверное, у тебя теперь вся жизнь переменится». Алекс, так как ему в детстве повредили мозг, нашел возможным отнестись к сказанному серьезно. Пока он думал ему под ноги, как раз подвернулось кольцо. Теперь важно было не дать ему опомниться. «Ебаный в рот!» — воскликнул Строри, увидав находку. «Вот это да! Джонни, иди к нам, посмотри!» Я подошел. «Ой, что это? Словно ауру вокруг кольца. Где вы его взяли?» «Алекс нашел», — ответил Строри. «А мне нынче сон снился, будто Алекс стоит и держит на ладони кольцо. Не веришь? Спроси у Алекса». Я посмотрел на Алекса. Он стоял в точности, как у Строри во сне, рассматривая находку. «А что за аура?» – спросил он. Мы переглянулись. «Закрой глаза», – предложил я Алексу. «Ауру поначалу трудно увидеть с открытыми глазами. Закрой глаза и посмотри на кольцо. Видишь свечение вокруг него? Постарайся увидеть. Алекс сначала глядел на нас с недоверием, но так как Строри сам закрыл глаза, а я был совершенно серьезен, то он зажмурился, глубоко вздохнул и принялся смотреть. Его лицо осунулось от усердия, но он продолжал пялиться внутренним взором на вытянутую ладонь. «Ой», — вдруг сказал он, — «я как будто что-то вижу». «Что?» — как можно серьезней спросил я. «Как будто что-то светится вокруг кольца». «Каким цветом?» — тут же спросил я. «Желтым», — ответил Алекс. «Он увидел», — потрясенно объявил Строри. «Сам с первого раза разглядел правильный цвет. Алекс, а у тебя сильное биополе?» Дальше все пошло как по накатанной колее. Мы не видели причин затягивать с продвижением Алекса по ступеням, и всего через 2 месяца добрая голова уже полностью освоила чакры. Раз у Строри дома, из-за этого случился немалый курьез. Строри потехи ради принялся передавать Алексу различные техники. Он придумывал для Алекса самые глумотворные затеи, выдавая их под видом практического колдовства. Однажды он задумал обучить Алекса эманировать энергетические мечи из паховой чакры. Для этого надо сначала представить себе во всех подробностях паховую чакру, ее рдеющий красный свет, ощутить ее силу. Затем следует взяться ладонями за рукоятки мечей, выступающие из этой чакры, и начинать с радостным усердием тянуть мечи на себя. Чем больше усилий прилагаешь, тем сильнее напрягаешь все мышцы, тем ярче будут сверкающие багровые клинки. Неудивительно, что после череды таких объяснений наступил день, когда Алекс решил продемонстрировать свое новое оружие. К сожалению, случилось это в присутствии Строриной мамы. Встав с дивана, Алекс привлек к себе внимание всех, находившихся в комнате. Он присел, немного расставив колени, прижал руки к паху и сделал страшное лицо. Затем он широко открыл рот и начал кричать, с огромным усилием разводя руки. Выглядело это так, будто бы он рвет сам у себя яйца. Все были просто в ужасе, особенно Строрина мама. Строри тогда едва нашел в себе силы, чтобы раскритиковать Алекса. «Левый меч», — осудил он его, — «немного тускловат». В следующие пару месяцев Алекс вспоминал под нашим руководством прошлой жизни. Мы скармливали ему информацию по чуть-чуть в форме намеков, как бы возбуждая его любопытство. Поэтому Алекс имел привычку звонить то мне, то Строри и задавать массу уточняющих вопросов. «Алло, Джонни», — однажды услышал я, — «а кем я был 11 воплощений назад?» «Колдуном», — мгновенно ответил я, так как уже приобрел способность врать, не задумываясь. «Ты жил в Индии примерно в 2340 году до нашей эры. От той жизни в хрониках Акаши осталось множество сведений. Ты написал 9 книг по индуистскому мистицизму и считался одним из крупнейших духовных учителей». «Ага», — трубка некоторое время молчала, потом я услышал. «А у меня будто бы треугольные стигматы проявились на руке». Мы еще немного побеседовали, а потом я сослался на дела и закончил разговор. Трубку я вешать не стал, а просто сбросил короткие гудки и тут же набрал Строрин номер. Я знал, что времени у меня немного, голова выкурит сигарету, глотнет чай и тут же примется дозванивать ему. «Внимательно», — услышал я Строрин голос и как можно быстрее сообщил основное. 11-й инкарнации Индии, 2340 год до нашей эры, был известным колдуном. И вот еще что, нынче на голове вскочили треугольные стигматы. Алекс покурил, выпил чаю и действительно перезвонил Строри. «Алло, Строри, я хочу спросить». «Слушай, Алекс», — перебил его Строри, — «мне опять про тебя сон приснился. Будто ты раньше жил в Индии и был там известным магом». «Да?» — спросил Алекс. «А давно это было?» «Да больше 4000 лет назад. И знаешь, что главное? Я про этого мага не только во сне видел, я про него читал. Говорят, что в своей 11-й инкарнации он полностью восстановит свои память и силу, а перед этим ему будет знак. На его кожу выступит печать в виде треугольника». Голова слушал все это и охуевал. Под конец мы его доконали. Он начал бредить, якобы у него снизу и сверху кровати расположены какие-то астральные входы и выходы. Ведут они в верхний и нижний огненный мир, а через Алексовскую кровать проходит тонкий астральный мост между этими областями. Обитатели нижнего мира, серебряные драконы, по уверениям Алекса, так и шастают из нижнего огненного в верхний огненный мир. Алекс дошел до того, что однажды пожаловался Строри. «Ох, ну и утомили меня эти серебряные драконы. Убиваю их, убиваю, а им числа нет». Так как говорил все это Алекс на полном серьезе, то мы сочли эксперимент успешно завершенным. Очевидно стало, что если всерьез прислушиваться к тому, о чем толкнут княжна и ее приспешники, недолго стать ебнутым и напрочь лишиться ума. Мы даже хотели низвести Алекса обратно к материальному, но голова о подобном и слушать не пожелал. «Что вы говорите?» – подозрительно спросил он. «Не было инкарнации в Индии?» Алекс всерьез решил, что мы ему завидуем. По его мнению, за время обучения он стал гораздо сильнее, чем мы оба вместе взятые. Благодаря нашим рассказам о его воплощениях, в которых он был не меньше, чем царем-колдуном или великим брамином, Алекс преисполнился такой надменности, что до него стало не докричаться. В то, что насчет магии мы немного приврали, Алекс не поверил, решил, что мы боимся его дальше учить. Разубедить его так и не удалось.